Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Кормщикова, и сегодня я буду с вами на курсе «Работа менеджера». Я являюсь бизнес-тренером и сотрудничала очень длительное время с консалтинговой компанией, что позволило мне получить разнообразный опыт в управлении персоналом, в управлении людьми. Как управлять? Что такое работа менеджера? Вот именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Если говорить о менеджере вообще, то есть много разрядов менеджеров, которые занимаются различной деятельностью. Это и директор по маркетингу, это директор по финансам, это, предположим, даже мастер участка. Да? То есть это можно говорить о разных уровнях. Можно говорить о топ-менеджере, можно говорить о линейном, тот, который находится на нижнем уровне. Но они все менеджеры, они все управленцы. Что же их объединяет? Именно это мы с вами сегодня и рассмотрим на нашем курсе. Мы рассмотрим несколько подходов. Это функциональный подход к работе менеджера, это ролевой подход к работе менеджера по Генри Минсбергу. И, естественно, то, что вытекает со всех этих подходов, то есть это компетенции. Почему нас с вами будут оценивать, по каким критериям, чтобы нам было проще ориентироваться в своей работе. То есть компетенции – это то, как мы достигаем своих целей, как мы работаем. С точки зрения функционального подхода, менеджеры, координируя деятельность своих сотрудников, выполняют четко несколько функций. То есть это то, что можно, каким образом можно структурировать нашу работу, как руководителей, как менеджеров. Анри Файоль в начале 20 века выделил еще несколько функций, самых основных. То есть это планирование, это организация, это контроль и это мотивирование. Ну или, как называют ее еще в некоторых источниках, это руководство персоналом. Ну и теперь далее давайте определим кратко, что же означает каждая из этих функций. Функция планирования. Если понятно, что если мы не определили, куда нам отправиться, и нам абсолютно все равно, то какой дорогой мы пойдем. У нас нет цели, мы идем бесцельно. Соответственно, мы просто болтаемся, мы не достигаем никаких результатов. Ну а поскольку все-таки компании существуют для того, чтобы достигать каких-то целей, то кто-то должен четко определить, как эту цель, как и саму эту цель, так и способы ее достижения. Так вот этот кто-то и есть управленческий персонал, то есть мы с вами, менеджеры. Соответственно, функция планирования включает в себя это постановка целей, это выбор стратегии и путей ее достижения, а также составление планов интеграции и координации разных видов деятельности и, соответственно, какие сотрудники будут выполнять эти функции. Планирование – это определение требуемого результата в определенное время будущего. Это постановка целей, и мы с вами сейчас это подробно рассмотрим. Определение промежуточных действий – именно в правильном порядке, то есть что мы делаем в первую очередь, что мы делаем потом, чем мы завершаем для того, чтобы опять же достичь нашей цели, которую мы поставили с самого начала. Определение другой деятельности. Каждый менеджер знает, что у нас очень много текущей работы, мы тонем в рутине, и, соответственно, при расстановке приоритетов нам тоже в план нужно включить ту деятельность, которая должна быть запланирована в это же время. То есть планирование – это инструмент достижения целей компании, как своих, так и собственных. И планирование означает мышление вперед. Задачи процесса планирования совершенно просты. Определить и прояснить цели. Это у нас будет самое первое, самое главное, самое основное в деятельности менеджера. Определить ограничения, то есть в какие рамки мы можем вписаться. Это, соответственно, время, ресурсы, возможно, что-то другое. Составить список этих ресурсов, которые нам нужны для достижения целей. Расписать конкретно действия, либо задачи, которые мы должны выполнить. Расставить их последовательно, именно в том порядке, в котором мы должны их выполнить, опять же, для того, чтобы достигнуть своих целей. Установить индивидуальные, как для себя, так и для каждого сотрудника, групповые показатели достижения целей. Проверить на соответствие действий с результатами. А то ли мы делаем, либо не то, отклонились мы, либо не отклонились. Это и есть задача процесса планирования. А теперь давайте поговорим о постановке целей. Понятно, что важность определения целей связана с тем, что они, во-первых, являются фундаментом, как я вам уже говорила, для процесса управления. определяют способы повышения эффективности организации и лежат, естественно, в основе любого делового, ну, как бы принятия делового решения руководителя. И, естественно, служат руководством для формирования конкретных плановых показателей. Если говорить о типах целей, то их можно разделить на экономические и неэкономические. Экономические цели бывают качественные и бывают количественные. Экономические цели выражены в показателях хозяйственной деятельности. Ну, например, это увеличение доли рынка фирмы к такому-то году на столько-то процентов, ну, предположим, на 15. Пример качественной цели – это достижение фирмы технологического производства в отрасли, что тоже очень важно для компании. К неэкономическим можно отнести такие цели, как, ну, например, улучшение условий труда. Это цели, которые направлены на улучшение социальных условий наших сотрудников, для того, чтобы им комфортно работалось, для того, чтобы они в таких комфортных условиях достигали тех результатов, которые мы хотим. Акционеры могут быть, например, недовольны тем, что организация повышает расходы на переоборудование цеха, на улучшение условий труда, но эти все затраты, они очень обоснованы, потому что люди – это самый важный фактор успеха организации, и на сегодняшний день это является одним из самых главных конкурентных преимуществ, поэтому нельзя забывать об их интересах, и неэкономические цели тоже нужно ставить для своей компании. Для того, чтобы мы четко знали, куда идти, есть один из инструментов. Это цели в формате SMART. Сейчас мы с вами подробно рассмотрим, что это такое. SMART – это аббревиатура. Мы сейчас с вами пройдемся по каждой буковке. Первая буква – это S, специфик. Значит, цели конкретные. Что значит конкретность? Это означает, что результатом формулировки цели должен быть ответ на вопрос «Смарт». Что нужно сделать? В постановке цели не должно быть слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Например, оптимальный, достойный. Потому что у каждого человека, либо у каждого сотрудника свои критерии определения оптимальности, либо достойности. Поэтому эти слова у нас в цели просто звучать не должны. Цель необходимо сформулировать таким образом, чтобы сотрудники не могли интерпретировать эту цель каждый по-своему. Следующая буковка у нас идет M – measurable, измеримые. Измеримость предполагает наличие критериев, которые позволят определить степень достижения цели. То есть здесь речь идет о количественной измеримости. Нужно оперировать именно цифрами. Если мы говорим о качественной цели, то тогда к формулировке цели следует приложить техническое задание, которое будет очень подробно описывать, чего нам нужно достичь, как мы померим, что мы сюда пришли, как мы измерим, что мы это уже сделали. На практике чаще всего используются, ну, к примеру, такие критерии – проценты либо соотношения. Например, это внешние стандарты. Здесь их тоже можно количественно померить. И если повысить уровень сервиса, то это, соответственно, критерий будет наличие положительных клиентских отзывов, да, и, соответственно, определенное количество этих клиентских отзывов. Какие-то средние показатели. К примеру, если целью является поддержание эффективности работы, то как эталон сравнения используют стандарт аналогичных отраслей производств, ну, скажем, в этой же сфере, либо стандарты качества других компаний. Время. Когда нужно получить результат за определенное количество времени, например, за год, за квартал, за месяц, за 5 лет, за неделю. То есть мы здесь устанавливаем еще временные рамки. Запреты. Например, это очень специфический критерий. Если нам нужно минимизировать, например, процент брака, соответственно, это, как один из критериев, это запреты. Соответствие корпоративных стандартов. Если в компании соответствуют какие-то конкретные стандарты выполнения работы, то критерий будет выполнение стандартов. Скажем, если у нас этих стандартов 5, то значит выполнение всех 5 стандартов согласно нормативного документа. Следующая у нас буковка идет A. Achievable – достижимые. Для обеспечения достижимости целей руководитель должен учитывать профессиональные и личные качества подчиненных. И при этом не нужно занижать целевую планку, придерживаясь достаточно напряженного ритма работы. И здесь существует несколько способов установления этой планки. Первый способ – это поэтапное повышение. Руководитель, немного подняв планку, смотрит, подготовлен сотрудник к более высоким требованиям, либо не подготовлен. Если он подготовлен, то мы передвигаем эту планку еще выше при выдаче следующего задания, при постановке следующей цели. Этот вариант подходит очень хорошо для новичков, которые только что пришли к нам в компанию, либо сотрудники, которые только первый раз столкнулись с выполнением данной задачи. Здесь мы сначала ставим пробную цель, потом дальше поднимаем планку, поднимаем и поднимаем, для того, чтобы сотрудник мог расти и обрести уверенность в собственных силах. Второй вариант – постановка такой цели, которая потребует от сотрудника повысить результаты работы, которые на данный момент еще далеки от его предельных возможностей. Это уже подходит для опытных специалистов, которые не стремятся выделиться и не ищут особой новизны. Благодаря такому подходу они не будут чувствовать себя угнетенными из-за чрезмерных требований, и в то же время они смогут увеличить свою результативность. Третий вариант потребует существенно повысить результативность и уже приблизиться к предельным возможностям наших сотрудников. Он подходит инициативным опытным сотрудникам, которые желают добиваться большего и готовы работать в напряженном режиме. Четвертый вариант – это еще более завышенная планка, которая подходит для очень амбициозных сотрудников, которые стремятся достичь высоких результатов, и они никогда не останавливаются на достигнутом. Эти сотрудники будут работать с огромным удовольствием. Но при этом мы должны учитывать ловушки, в которые мы можем попасть, и, соответственно, мы должны наблюдать за своими сотрудниками. Если это нарисовать вот в таком формате, здесь уровень сложности постановки цели. И если вот это у нас уровень самого сотрудника, на котором он находится, то есть уровень его компетентности, уровень его знаний, его умений, то, соответственно, если мы ставим задачу ниже, чем он может сделать на самом деле, соответственно, человек начинает выполнять, эта работа для него становится рутинной. Он начинает делать какие-то вещи, но он знает, что он способен на большее. Он может сделать гораздо больше. Соответственно, как себя начинает вести этот сотрудник? Эту зону можно назвать зона мелких пакостей. Почему мелких пакостей? Потому что человеку неинтересно работать. Он делает одно и то же, одно и то же. Значит, что? Значит, он не думает, как он будет выполнять это задание. Он не начинает грузить себя еще какими-то другими задачами. Он не берет на себя больше, ему это надоело. Значит, он не следит за сотрудниками. Он начинает выполнять свою работу, скажем так, некачественно. Почему и мелкие пакости? То есть он начинает пакостить, грубо говоря. Следующая зона. Если мы будем давать сотруднику задания в соответствии с его профессиональным уровнем. То есть это вот как раз-таки, где эта наша красная линия проходит. То это зона, ее можно назвать зона удовольствия. Сотрудник у нас не работает, он получает удовольствие. И при этом он достигает тех целей, которые мы для него поставили. Но что получается? Если он постоянно выполняет опять у нас эту работу, он раз получил удовольствие, два, три, он уже научился, соответственно, его компетенция остается здесь, и он переходит в зону мелких пакостей, то есть работа для него опять становится рутинной. И это нам нужно обязательно учитывать при постановке задач. Следующий вариант – это когда мы даем сотруднику задание, как в первом самом случае, о котором я вам говорила. То есть постепенное повышение. То есть мы даем задание чуть выше, чем его способности. Эта зона называется зона растяжки. Что можно сказать об этой зоне? Эта зона очень интересная. То есть человеку дали немножечко больше, чем на что он способен. Соответственно, он понимает, что ему доверили больше, он будет мотивирован. Он с удовольствием будет делать эту работу. Но когда он сделал это задание один раз, второй раз, третий раз, он опускается в зону удовольствия. Пока он у нас еще удовлетворен, он у нас мотивирован, он работает с удовольствием. Но дальше он может опуститься до зоны мелких пакостей. И это, опять же, нам нужно учитывать. Еще один момент про зону растяжки. Если мы человеку будем давать постоянно задания и выше, чем его способности и возможности, то он будет постоянно работать в растяжке. Ну а когда мы в растяжке, то, соответственно, это стрессы, это, опять же, неудовлетворенность работой, и, соответственно, у нас человек может сорваться. Поэтому здесь по заданиям и по целям, которые мы ставим для своего сотрудника, тоже нужно варьировать. Либо мы ему дали какую-то задачу, чтобы он перешел в зону удовольствия, потом мы смотрим, он уже этому научился, мы ему даем опять задание, где он в зоне растяжки. То есть мы его не постоянно растягиваем, а периодически. Тогда у нас человек будет очень удовлетворен, он будет работать с огромным удовольствием и, ну, находиться, скажем так, чаще в зоне удовольствия. У нас есть еще следующая зона. Это самая последняя. Она тоже называется очень интересно. «Моя хата с краю». То есть если мы изначально ставим для человека задание, намного превышающее его способности и то, что он может сделать и выполнить, и, соответственно, не наделяем его еще полномочиями, теми, которые необходимы, не даем ему ресурсов, задание становится просто невыполнимым. Что может делать наш сотрудник? Он может не приступить к выполнению этого задания вообще. То есть он себя будет вести, как моя хата с краю, меня это не интересует, мне это не нужно, это все равно невыполнимо. То есть человек будет неудовлетворен, цель не будет достигнута, задание не будет выполнено. И вот эти зоны все нам нужно учитывать при постановке заданий и при постановке целей для своих сотрудников. Очень часто менеджеры спрашивают, а сколько же можно продержать сотрудника в той или иной зоне? Естественно, этот вопрос сугубо индивидуальный, потому что степень обучаемости сотрудников тоже абсолютно разная. Здесь нужно проявить свой талант проницательности менеджеру, которым он тоже должен обладать отчасти. Следующая наша буковка – это R. Это relevant. Значит, цели должны быть согласованные. Иногда их еще называют значимые. Согласованность цели определяется ответом на вопрос, а важна ли она для целей более высокого уровня? То есть насколько цель моего подразделения, либо моя собственная, соотносится с целями, то есть насколько она релевантна, либо согласована с целями более высшего уровня, с нашими стратегическими целями компании. Соответственно, четко сформулировав ответ, руководитель сможет правильно расставить акценты при донесении этой цели до своих сотрудников. Например, человеку поручают сделать отчет со статистикой продаж товара. Если не объяснить, зачем нужен этот отчет, а этот отчет нужен для составления, например, портрета потребителя, для анализа динамики продаж, либо для чего-то другого. Но для всех этих вот трех аспектов нужны абсолютно другие данные, которые будут включать в себя этот отчет. Соответственно, человеку обязательно нужно пояснить, для чего нужен этот отчет, когда мы ему ставим цель. Поэтому руководитель при постановке целей должен обязательно установить ее связь с целью более высокого уровня и объяснить это своему сотруднику. Следующая буковка – это буковка Т. Ну, это, конечно, понятно. Это time-based, то есть цели, привязанные ко времени. К какому периоду, к какому времени мы должны достичь того, что мы описали выше. То есть конкретный срок. Иначе у нас может возникнуть риск, что эту цель вообще никогда невозможно достичь. Ну, например, выполнить в течение 30 дней задание. Достичь объема продаж в $1 млн к концу 2007 года. 2007 год – это у нас и будет привязка ко времени. Преимущество. Преимущество постановки целей в формате SMART. Преимущество – это конкретность, прописанность. Она мотивирует. Человеку понятно, что нужно делать, как будут измерять его результаты, как будет это все отслеживаться. Соответственно, легче большую цель, ну, предположим, достичь объема продаж $1 млн до конца 2007 года, такую цель ее проще разбивать на подзадачи. Скажем, в первом квартале это будет 250 тысяч, во втором 250, в третьем 250, в четвертом. Опять же, легче отслеживать результат. Но какие здесь есть ограничения? Зашоривает на выбранном пути. То есть она нас сразу загоняет в рамки. Мы не можем сделать шаг влево, шаг вправо. У нас все настолько четко прописано, что в изменяющихся условиях, а внешняя среда у нас очень часто меняется и очень быстро, динамично. Соответственно, мы не можем выйти за рамки этой цели. И эта цель не подходит все-таки для глобальных и долгосрочных задач. Ну, скажем, период на 5-10 лет, когда мы рисуем либо описываем видение своей компании. Значит, соответственно, правила постановки целей, если резюмировать немножко блок по постановке целей, цель должна быть конкретной, сложность задач в диапазоне от средней до высокой, в соответствии с уровнем подготовки наших сотрудников. Сотрудник должен воспринять цель, он должен ее на себя взять. И подчиненные посредством обратной связи получают информацию о своем продвижении, то есть как они двигаются, достигают они ее, либо не достигают. И ситуация, когда сотрудник участвует в постановке задач, когда мы его об этом еще и спрашиваем, то она, соответственно, намного предпочтительнее той, когда сотруднику назначают. Потому что в этом случае сотрудник ее воспринимает как своя собственная идея, своя собственная цель, а свое родное детище, естественно, к себе всегда ближе. Поэтому с большим удовольствием будешь их достигать, выполнять и что-то для них делать. Какие бывают ошибки при постановке цели и что нам тоже необходимо учитывать? Игнорирование стратегической цели. Ну, например, в компаниях во многих преимущество очень большое уделяется тактическим целям, а стратегическое частенько забывают. Ну, например, я буду приводить пример сначала тактической цели, а потом стратегической. В тактическом, в коротком диапазоне, как может выглядеть цель? Это ускорить темпы роста прибыли. Хотя на самом деле для компании гораздо выгодней, гораздо стратегичней, скажем так, да, это увеличить долю рынка. Это будет стратегическая цель. Повысить рентабельность. Эта цель более мелкая. Улучшить качество продукции услуг, либо заботиться о репутации компании, это уже идет стратегическая цель, она идет более высокая. Увеличить объем денежных поступлений. Это опять же у нас идет тактическая цель. И нам никогда не нужно забывать о том, что у нас есть все-таки стратегические цели, и их тоже нужно ставить. Негативная формулировка цели. Эта ошибка тоже очень часто случается, когда мы ставим цель для своего подразделения, либо для своих сотрудников. Она нас настраивает сразу, ну, где-то на негатив, на исправление ошибок. А это чисто даже морально, ну, скажем так, не совсем удобно и не совсем приятно. Ну, например, негативная формулировка цели, она будет выглядеть, ну, скажем так, минимизировать рынки в определенной области деятельности фирмы. Минимизировать рынки. А как будет звучать в положительном формате? Та же самая цель, результаты достижения будут одни и те же, только удовольствие мы получим по-другому. В положительном смысле она будет выглядеть разработать и применить процедуру управления рисками. То есть не нужно закладывать негатив сразу в формулировку цели. Ну, следующий пример. Это сократить число опозданий на работу. А если у нас сотрудники живут очень далеко от нашей компании, и они опаздывают именно из-за этого, то, соответственно, цель может выглядеть – это выделить транспортное средство для развозки сотрудников. Ну, естественно, к определенному сроку. Уменьшить количество рекламаций. Опять же, негативная формулировка, положительная. Улучшить качество выпускаемой продукции. Здесь тоже нужно обязательно соотносить и формулировать цели не в негативном формате, а в позитивном, то есть в достижительном, чтобы люди стремились что-то достигать. Размытая формулировка цели. Об этом мы с вами уже говорили выше, когда мы говорили о конкретности. И очень часто встречаются такие формулировки, вроде как повысить эффективность, наладить трудовую дисциплину, стать лидером на рынке. С одной стороны, стать лидером на рынке очень звучит так положительно и вроде как конкретно, стать лидерами. Но здесь весь вопрос в том, а лидерами в чем? Лидерами можно быть по-разному. Можно быть, например, лидерами по опозданиям на работу. И здесь обязательно нужно все-таки не размывать, а конкретизировать, чтобы, опять же, не было двоякой трактовки. И при размытой формулировке цели, естественно, цели выглядят просто недостижимыми. Официально заявленные цели, следующая ошибка при постановке целей, не соответствуют реальной действительности. Например, цель своей работы компания может поставить следующим образом. Мы должны любить нашего клиента, а начальник одного из отделов этой компании даже и не собирается реагировать на поступающие рекламации. Соответственно, здесь официально заявленные цели не соответствуют реальности. Причем именно об этой цели начальник говорит. Он постоянно говорит, что мы должны любить нашего клиента, но при этом сам не обращает внимания на те рекламации, которые поступают от клиента. Итак, мы с вами рассмотрели одну из составляющих функции планирования – это целеполагание. Продолжим разговор о планировании. Что нам еще нужно понимать для того, чтобы правильно построить этот процесс? Нам необходимо понимать, что в любой компании существует три уровня менеджмента. Это так называемая пирамидка. Что находится у нас на самом нижнем уровне? На нижнем уровне у нас сотрудники, менеджеры, которые руководят простыми специалистами. Соответственно, третий уровень или нижний уровень этой пирамиды отвечает за оперативное планирование. Это стандарты деятельности, это описание работ, это прописание, может быть,